А2. Archive. Born ex-addict. Человек, читающий лекции об опасности употребления наркотиков. Попробуйте лучшую в мире рыбу. Северную форель. Нежная, ароматная, выловленная в бескрайних водах Атлантики, она покорит вас с первого кусочка. Насладитесь настоящим вкусом настоящей рыбы. Насладитесь изысканным мастерством нашего шеф-повара. Готовили в лучшем рыбном ресторане Лондона действительно отменно. Однако назойливая реклама заставила остановившегося в дверях мужчину в классическом костюме отключить местное приложение и осмотреть зал вживую, без поступающих на стекла смарт-вэр интерактивных подсказок. Свою цель, сидящего за дальним столиком китайца, мужчина заметил в тот самый миг, когда к нему обратился администратор. Улыбнулся в ответ, пробормотав «меня ждут», уверенно прошел через зал и без спроса уселся на стул. «Добрый вечер!» «Я еще не закончил», — ровно произнес китаец. «Столик освободится минут через 30». И положил в рот следующий кусочек рыбы. И при этом даже не посмотрел на нахального гостя. «Не люблю форель», — сообщил обладатель классического костюма. «Что-то личное?» — видел, как ее выращивают. «Много путешествуете?» «Приходится». «А вот я домосед». Китаец макнул в соус зеленую фасоль, помедлил, но продолжил есть. Он старался держать лицо, и это ему удавалось. «Странно. Мне говорили другое». Обладатель классического костюма сделал вид, что удивлен. Собеседники не повышали голос, вели себя как старые друзья, и остальные посетители не обращали на них внимания. «Позвольте полюбопытствовать, кто обо мне говорил?» — осведомился китаец, прожевав фасоль. «Наш общий друг. У него, наверное, есть имя?» «Манин». Несколько секунд китаец молчал, дожевывая последний кусочек форели, затем отставил тарелку, дождался, когда ее заберет официант, и взялся за бокал с белым вином. «Вы с ним действительно друзья?» «Меня зовут Алекс Акерман. Доктор Акерман. Поэтому А2. И я...» «Зачем мне ваше имя?» «Так принято». «Когда?» А2 медленно кивнул и с уважением посмотрел на собеседника. В первый раз с уважением. До сих пор он держался с прохладной отстраненностью. «Мне очень понравилось, как вы поставили вопрос. Когда? Не зачем, а когда? В наше время представляться не обязательно, однако я ценю слово, верю в его силу и знаю его силу. Имя — это слово, и я хочу, чтобы вы знали мое имя». «И вашу силу?» — осведомился китаец, показав, что понял суть высказывания. — В том числе. Китаец поколебался, но все-таки протянул руку. — Ли Хао Жень. — Очень приятно. Они обменялись крепким, по-настоящему мужским рукопожатием, после которого Ли поинтересовался. — Зачем вы явились ко мне? — А2. — Вы знаете, зачем? — мягко ответил Акерман. — Вы боитесь произнести слово? — Мне нужно оружие. «Для себя?» «В том числе». «Приобретите официально?» «Не хочу привлекать внимание к своей скромной персоне». «Если персона скромная, ею никто не заинтересуется». «Лучше не рисковать». «Я мушкетер, а не оружейник», — медленно ответил Ли. «Вы должны понимать разницу. А2». «Я знаю, что вы один из немногих архитекторов современного оружия, Хао Жень. Ваши работы высоко оценивают профессионалы». Китаец помолчал, бесстрастно глядя на Алекса поверх бокала, после чего произнес. «Я не верю, что вы приехали лишь для того, чтобы обзавестись оружием». «Я запланировал длинный разговор». Не стал отнекиваться Акерман. «Но вряд ли в ресторане», — продемонстрировал проницательность Ли. «Я надеялся на приглашение». «Что еще вам рассказывал Манин?» «Что искренность должна вас убедить». «Когда-нибудь я его убью», — усмехнулся Хао Жень. Но усмехнулся не зло. Китаец принял случившееся и был готов провести неожиданную деловую встречу. «Манин тоже просил передать вам привет», — поддержал шутку А2. «Где вы с ним познакомились?» «В клинике беспробудного счастья». Несколько секунд Ли пытался перевести название, а затем догадался. «В институте толерантности», — я примерно так и выразился. «Лежали в их стационаре?» «Да». «И вырвались?» — изумился китаец. «Откуда вы знаете?» Снова пауза, необходимая для осознания смысла услышанного, после чего Хао Жэнь чуть склонил голову. «Хорошее замечание. Я понятия не имею, каким вы явились в институт». Акерману нравились манеры Ли не спешить с ответами и то, что мушкетер без стеснения брал время на размышления, причем столько времени, сколько требовалось. «Хочу сказать, что я ушел из стационара примерно таким же, каким пришел», — улыбнулся А2. «Может, чуть более сумасшедшим». «Это нормально?» Манин говорил, что вы оцените. «Люди склонны скрывать свое сумасшествие», — задумчиво произнес Хао Жэнь. «Мне нравится, что вы не лицемер». «Спасибо». Китаец допил вино и поднялся. «Я снимаю апартаменты неподалеку». «Очень рад приглашению». У дверей ресторана их дожидалось роботакси. С виду самый обыкновенный, слегка потрепанный, монообъемный «Форд». Но, оказавшись внутри, А2 понял, что машина полностью переоборудована и принадлежит его спутнику. «Я не веду дела в Лондоне. Точнее, веду, чтобы не вызывать подозрений, но через другие города», — рассказал Хао Жэнь, располагаясь в кресле. К приборной панели он не прикасался, но «Форд» отправился в путь сразу, едва Акерман захлопнул дверцу, а значит, Ли управлял роботакси по сети. «В Лондоне моя истинная ипостась никому не известна, и я могу жить более-менее нормальной жизнью. Посещаю театры, рестораны, парки, но о безопасности не забываю». Мушкетер обвел салон взглядом. «Стекла пуленепробиваемые, кузов бронирован. Фактически мы с вами находимся в спасательной капсуле и можем продержаться в ней пару дней, даже на дне Темзы». «Весьма предусмотрительно». «Спасибо». Поездка заняла меньше 20 минут. Где именно они оказались, А2 специально не отслеживал. Но понял, что оказался в районе порта, где старые пакгаузы и новые ангары сплетались в причудливый лабиринт, в котором могла затеряться армия небольшой страны. Если, конечно, у нее хватит глупости приехать в Лондон. Как именно выглядел дом китайца, А2 тоже не разглядел. Понял лишь, что большой и старой постройки. Гараж располагался в левом крыле, и когда такси остановилось, Ли жестом предложил гостю выйти и продолжил рассказ. «Лаборатория находится в подвале, а чтобы не возникло лишних проблем, я купил все строение и веду отсюда кое-какие коммерческие дела». «У вас официальная фирма?» «Предоставляю складские услуги». «Как справляетесь?» «Все полностью автоматизировано, так что вы видите перед собой и владельца, и единственного работника компании». «Прекрасный новый мир». «Верно». Хао Жэнь поколебался, но все-таки открыл ведущую в подвал дверь. «А2, вы первый человек, которого я допускаю в лабораторию». «Вы настолько одиноки?» «В одиночестве моя безопасность». Таков выбор мушкетера. Или таиться от всех, или рисковать оказаться в пожизненном рабстве. Они спустились по лестнице, прошли через еще одну дверь, потребовавшую ДНК хозяина, и оказались в просторном сводчатом подвале, занятом высококлассной электроникой. Бесчисленными мониторами, системными и серверными блоками, шкафами с накопителями информации, сканерами и целой шеренгой разнообразных 3D-принтеров. На стенах чередовались чертежи, сделанные от руки наброски, висели полки со старинными книгами, а между ними высились стеклянные шкафы с образцами оружия. «Здесь я живу», — просто сказал Хао Жэнь, испытывая восторг и гордость хозяина, демонстрирующего гостю свой замок. «Здесь находится то, что меня увлекает и придает смысл моей жизни». «Потрясающая коллекция», — с чувством произнес А2, подходя к ближайшему шкафу. «Каждое оружие уникально. У каждого есть своя неповторимая особенность». «И все оно разработано вами?» — уточнил Акерман, внимательно разглядывая висящие в шкафу револьверы. От малюсеньких, способных затеряться в дамской сумочке, до мощных штурмовых, из которых можно с одного выстрела завалить слона. «Да!» «Вы большой мастер, Хао Жэнь». Китаец с достоинством кивнул. «Мушкетеры редко разрабатывают оружие. Обычно мы либо воруем чертежи у корпорации, либо...» Он выдержал короткую паузу и тихонько рассмеялся. «Либо мы воруем чертежи у корпораций. Да и заказчики, прямо скажем, новизны не ищут. Им требуются знакомые изделия, те, которые они используют с детства. Главное умение мушкетера — взлом принтера, а создание собственного оружия — это редкое хобби». «Манин сказал, в нем вы достигли совершенства», — обронил А2. «Вижу, он не ошибся». «Пока вы ничего не видите», — не поддался налезть китаец. «Вы правша?» «Амбидекстер». «Тоже редкость?» «Знаю». «Предпочтение для стрельбы?» «Правая». «Покажите руку». Ли внимательно оглядел кисть гостя, после чего открыл дверцу шкафа и протянул Акерману небольшой, очень аккуратный и очень элегантный пистолет калибра 0.38. «Пожалуйста, попробуйте». «Я надеялся, вы предложите нечто более мощное», — протянул Алекс, неуверенно глядя на симпатичный, но не опасный на вид пистолет. «При необходимости подберем мощный патрон. Это изделие позволяет использовать довольно широкий спектр боеприпасов, но я не уверен, что он вам понадобится». «Посмотрим». А2 взял оружие. «Стоп, стоп, стоп!» Ли задержал руку гостя и отвел ствол в сторону. «Пожалуйста, не кладите указательный палец на спусковой крючок и не направляйте оружие на меня». «Пистолет заряжен?» — удивился Алекс. «В моем доме все оружие заряжено», — серьезно ответил китаец. «Почему?» «Потому что иначе в нем нет смысла». Оспорить это утверждение было трудно. Акерман кивнул, извиняясь и принимая замечание мушкетера, после чего взвесил пистолет в руке и улыбнулся. «Вес правильный». «Очень хорошо, но лежит не очень удобно». «Ах, вот как!» Китаец забрал у А2 оружие, вернул его в шкаф, постоял в раздумьях, после чего протянул гостю другой пистолет. «Проверьте удобство этой рукоятки. Только удобство, не обращайте внимания на вес». «Рукоятка прекрасна», — через секунду ответил Алекс. «Это буйволиная кожа». «Носорожье». «Настоящее». «Убедитесь, когда услышите цену». Пистолет не просто лег в руку, а мягко в нее вцепился. Однако вес и неудачная для Алекса балансировка не позволяли сказать, что оружие стало продолжением руки. «Размер мой», — оценил рукоятку Акерман. «Тогда мерку снимать не будем». Ли вернул оружие в шкаф, уселся на ближайший компьютер и запустил конструкторскую программу, судя по отсутствию корпоративных лейблов, взломанную и переделанную под себя. На мониторе появились чертежи обоих пистолетов, и А2 подошел ближе, внимательно наблюдая за действиями китайца. «Изделия унифицированы», — коротко объяснил Хао Жень. «Я внесу в рабочую документацию минимум изменений, и вскоре вы получите оружие». Примерно через 30 секунд он надавил на кнопку «ввод» и тихо загудел один из больших принтеров. «Час времени!» — китаец закрыл программу и предложил. «Вино?» «В последнее время я предпочитаю виски», — ответил Акерман. «Со льдом?» «Нет». Ли отошел к бару и вернулся со стаканом для гостя и бокалом красного для себя. «Ваше здоровье!» «Ваше». А2 сделал маленький глоток. «Отличный виски. И настоящий, насколько я могу судить». «Я его не пью, но держу для ценителей». «Прекрасно». Алекс повторил глоток, улыбнулся, наслаждаясь послевкусием, и неожиданно спросил. «Вы любите оружие?» Очень неожиданный вопрос, учитывая род занятий Ли. «Да», — кивнул китаец и позволил себе шутку. «Несмотря на профессию». Но Акерман, оказывается, был серьезен. «Почему вы его любите?» «А вы не любите?» — перешел в контратаку мушкетер. «Меня учили с ним обращаться». «Но вы его не любите». «Оно грубое». «Изящное», — не согласился Хао Жень. «Разве?» «Оружие, как правило, красиво. Посмотрите на холодное оружие и лучшие образцы огнестрельного. Они прекрасны, как картины старых мастеров. И также в природе. Самые опасные хищники, как правило, весьма красивы и грациозны». Китаец пригубил вина. «Я добавляю в мир немного красоты». «И смерти». «Смерти достаточно и без меня». «Согласен». А2 сделал еще один глоток виски. «Но я имел в виду не внешнее проявление. Оружие грубое внутри, своей сутью». «У оружия нет души», — тут же парировал китаец. «Что вы имеете в виду?» «Смерть несет владелец оружия, а само оно лишь инструмент. И если вам кажется, что оружие грубое, то речь идет не о нем, а о том, кто держит его в руке». «Я часто слышал эти слова», — кивнул А2. «Но не верите в них? Оружие изначально предназначено для убийства. Отберите у людей оружие, и в ход пойдут кухонные ножи и бейсбольные биты». «Хотите сказать, что людям нужно убивать себе подобных?» «Увы!» Мушкетер помолчал, повертел в руке бокал, но пить не стал. Похоже, разговор его увлек. «Когда появились 3D-принтеры, все решили, что корпорации сошли с ума, что люди немедленно примутся изготавливать оружие и перестреляют друг друга к чертовой матери. Сначала так и было. Много шума наделал какой-то парень, имя которого история не сохранила. Он первым выложил в сеть программу производства пистолета. Настоящего, из которого можно стрелять, а главное — убивать. Начались юридические тяжбы, программу пытались запретить, ее распространяли подпольно, из детского желания выступить против системы, но в конце концов идея свободного распространения информации победила, и схема стала общедоступной». «Вы говорите об этом с иронией», — заметил Аккерман. «Разве наступил хаос?» — поднял брови Хао Жень. «То есть людям не так уж и нужно убивать друг друга?» «Нет, не поэтому». Ли вновь помолчал, оглядел подвал и продолжил. «Дело в том, что старые принтеры были намного хуже нынешних класса D. Это барахло, способное изготавливать лишь бусы для дикарей. Из оружия на них можно слепить лишь громоздкие одноразовые пуколки, которые не фиксировались системами безопасности того времени, но это не имело значения, потому что спрятать столь огромные изделия не было никакой возможности. Идиоты, которые распечатали себе те пистолеты и попытались их использовать, быстро оказались в тюрьмах». «Но потом все изменилось», — припомнил Алекс, наслаждаясь вкусом прекрасного виски. «Появились другие принтеры, высокотехнологичные, работающие с необычайной скоростью и точностью, и при этом компактные. Все решили, что наконец-то корпорации допустили роковую ошибку, но вновь не угадали». «Почему?» «Потому что время изменилось», — объяснил мушкетер. «Возможность создавать вещи они дали только после того, как убедились, что уровень образования не позволяет подавляющему большинству людей в полной мере воспользоваться этим действительно щедрым подарком. Шаг за шагом, год за годом нас отучали думать, отнимали знания, подменяя конструкторские работы сопоставлением новых домиков из готовых кубиков, из шаблонов. Шаблоны появились везде, и в том числе в программировании. Люди охотно использовали их, продолжая называть себя программистами, но в действительности все дальше и дальше отходили от профессии. Зачем напрягаться, если есть готовое решение? Зачем придумывать, если можно скачать нужную документацию из официальной базы данных, а в официальной базе данных оружия нет?» «Все эти есть», — буркнул Алекс. «Проблема в том, что современные высококлассные принтеры работают только через облако производителя». Китаец вновь глотнул вина. «Значит, нужно взломать принтер», — понял А2. «Добро пожаловать к мушкетерам». «Как это происходит?» Аккерман в самом деле хотел знать нюансы работы самых знаменитых хакеров современности, и в его голосе появилась искренняя заинтересованность. «Современные 3D-принтеры не работают без подключения к сети. Фактически их запуск осуществляет не владелец, а корпорация. И только убедившись, что принтер будет печатать разрешенный предмет», рассказал Ли, подводя гостя к работающему устройству, «хозяину остается лишь насыпать в бункер нужный тонер». «Ловко», — оценил Алекс. «Как же вы решаете проблему?» «Мне присылают подробную информацию о принтере. Марка, модель, серийный номер. Я удаленно подключаюсь к нему и заставляю принять во внутреннюю схему дополнительный компонент. Слот для карты памяти. Появляется новый алгоритм «печатать из чипа». Причем, когда принтер работает из чипа, он не посылает сигнал в корпорацию». «А на чип можно записать что угодно». «Именно!» Звучит просто. «Проблема в том, чтобы прописать в принтере новую схему и скрыть ее от сетевых роботов. А это, поверьте, непросто». «Верю», — кивнул А2. «Но что дальше? Вы взламываете принтер, и на этом ваша роль заканчивается». «Будь так, я бы не заработал столь безобразно много», — рассмеялся китаец. «Слот настроен только на мои карты памяти. Любой другой чип изменит настройки, и принтер доверчиво расскажет ближайшему сетевому роботу о том, что его взломали. Так что клиенты платят мне сначала за взлом принтера, а затем за каждый чип, на который я записываю готовые решения. 1000 пистолетов, 10 000 винтовок, ну и так далее». В данном случае классическая схема капитализма забавно трансформировалась. Бандиты сначала покупали удочку, а затем нанимали рыбака, который умеет с ней обращаться. «Теперь я понимаю, почему синдикаты так жаждут заполучить в рабство мушкетера», — усмехнулся А2. «Хотят удешевить производство». «Как вы пришли в этот бизнес?» — резко спросил Аккерман. «Зачем вам знать?» — молниеносно закрыл Сали. «Хочу вас понять». «Зачем?» «Я говорил, у меня есть планы, но я делюсь ими только с теми, в ком уверен». «С чего вы взяли, что мне будет интересен ваш план?» «Потому что я могу дать вам то, чего у вас нет», — жестко ответил А2. «И дать это могу только я». «О чем вы говорите?» «О будущем». «Почему вы решили, что у меня нет будущего?» — пробормотал окончательно сбитый с толку Ли. В ответ Аккерман поставил недопитый стакан виски на ближайший стол, скрестил на груди руки и произнес: «Сейчас я расскажу, как все будет». А принтер пискнул, сообщив, что до окончания печати осталось четверть часа. Париж, бульвар Барбес. «Скажите, что будет дальше?» — услышал Хао Жень робкий голос и раскрыл глаза. Попытался раскрыть глаза, потому что это оказалось не таким уж простым делом. Тяжелые веки категорически отказывались подниматься, пришлось даже их потереть, а заодно и виски, разгоняя скопившуюся боль. Другими словами, Ли приходил в себя минуты 3 не меньше, а когда наконец огляделся, то увидел, что робкий голос принадлежит кругленькому мужчине лет 50 в рваном, но очевидно дорогом пиджаке, рубашке на выпуск, брюках и почему-то босиком. Мужчина сидел на грязном полу рядом с китайцем, а прямо над ним тускло светил свисающий с потолка светодиод. Остальное помещение терялось в кромешной тьме. «Вы знаете, что будет дальше?» — с надеждой повторил мужчина. «Токсин», — вспомнил Хао Жень. «Они смазали золото токсином, а я, идиот, не надел перчатки». Отключился. Они остановили машину, вскрыли ее, благо внутри находился предатель Абдулла, и теперь я там, где ни в коем случае не должен был оказываться. В рабстве. Из рабства нужно освобождаться, об этом еще Авраам Линкольн говорил, но прежде чем действовать, нужно определить, кто оказался столь ловок, что сумел захватить предельно осторожного мушкетера. Не такого уж осторожного. Раз угодил в примитивную ловушку, обругал себя Хао Жень, но тут же успокоил, заболтался, с кем не бывает. Ли вновь повернулся к собеседнику и поинтересовался. «Где я?» «Там же, где и я», — уныло отозвался мужчина и всхлипнул. Кем-кем, а воином он точно не был. «Мы тут вместе, в подвале». «Мне это о многом сказала», — съязвил Хао Жень, ощупывая карманы и убеждаясь, что лишился не только смарт-вэр, который похитители сняли в первую очередь, но и всех спрятанных в одежде устройств. Очнувшись, я слышал странные звуки. «Я плакал», — не стал скрывать толстяк. «У вас что-то случилось?» — поинтересовался Ли. Вопрос вызвал короткую оторопь, после чего мужчина осведомился. «А как вы думаете?» «Мы с вами в одинаковом положении, но я не плачу», — заметил китаец. «Может, до вас еще не дошел весь ужас происходящего?» «Вполне дошел». «Или вы до сих пор в шоке?» Хао Жень помолчал, вновь проверил карманы, которые вновь оказались пустыми, и осведомился. «В первый раз?» «Нет», — вздохнул толстый. Меня уже похищали, но это было 7 лет назад и выглядело совсем иначе. Они заперли меня в подвале на час, затем пришел Аль-Хаким, мы обговорили размер налога и с тех пор меня не трогали». «Тогда почему вы беспокоитесь?» — удивился Али. 7 лет — большой срок. Видимо, ваши деловые партнеры решили, что настало время увеличить налог и готовят новый пакет деловых предложений. Вы их примете и поедете домой». «К сожалению, все не так», — вздохнул толстяк. «Они уже озвучили требования. Золото. Причем столько, сколько у меня нет». «Большая сумма». «Нереально огромная. Чтобы собрать половину, мне придется продать все, включая бизнес». «Отдайте им бизнес». «Они требуют золота». «Я догадываюсь, почему», — поразмыслив, произнес Ли. «Из-за орка», — уныло подтвердил бедолага. «Все его ждут и все боятся». Он выдержал паузу. «Все боятся будущего». Настоящее слишком долго было неизменным. К нему привыкли, нашли себе место и даже стали получать удовольствие. Мир казался незыблемым, поскольку достиг предела развития и прочно обосновался в расслабляющем комфорте. Стабильность стала не достижением, а фактором, одной из характеристик мира, и когда появилась угроза, еще призрачная, даже не обретшая плоть, началась паника, поскольку все поверили, что неистовый орк сокрушит безмозглое настоящее. Мир задрожал, потому что в него никто не верил, а значит, он был обречен. «Я отдал все сбережения, но им мало. Если я не найду золото до вечера, они займутся моей семьей». «О ком мы говорим?» Ли вдруг понял, что до сих пор не выяснил столь важную подробность. «Кто меня взял?» «Вы не знаете?» — удивился толстяк. «Понятия не имею». «Мы УМС «Гладиаторс». «Хорошо, что не у берберов». «Чем хорошо?» «Гладиаторы — продвинутая банда». «Частная полицейская служба», — поправил его сокамерник. «Уважаемому Аль-Хакиму не нравится, когда его организацию называют бандой». «Гладиаторы — продвинутая банда», — после паузы повторил Хао Жень, тоном показав, что плевать хотел на чувства полицейских боевиков. «Насколько я знаю, их штаб-квартира на бульваре Барбес. Мы находимся в ней?» «Да». «Отлично. Их штаб-квартира хорошо оснащена». «Вы разбираетесь в электронной защите?» — поинтересовался толстяк. «Я мушкетер», — с достоинством ответил Хао Жень. «Я разбираюсь в электронике и сделаю все, чтобы выбраться, потому что иначе меня ждет пожизненное рабство». Несколько секунд толстяк молчал, после чего с надеждой поинтересовался. «Вы собираетесь бежать?» «Я постараюсь», — уточнил китаец. «Составите компанию?» «У меня тоже нет выбора». «Прекрасно. Тогда запоминайте. Вы должны слушать меня и не мешать. Справитесь?» «Я постараюсь». «Значит, у нас есть шанс». Ли закрыл глаза и вновь потер виски. Боль уходила не так быстро, как хотелось. «Но как мы выберемся?» — не сдержался толстяк. «Здесь отличная система охраны». «Ключевое слово — система», — усмехнулся Ли, не открывая глаз. «Если есть система, значит, ее можно взломать». «Чем? У вас не забрали смартвэр?» «Забрали», — кивнул Хао Жень. «Тогда как вы собираетесь ломать защиту? С помощью чего?» «Нужно поработать головой», — ответил мушкетер и тихонько рассмеялся понятной лишь ему шутке. «Главную ошибку гладиаторы уже допустили. Я внутри. Осталось лишь придумать, как этим правильно воспользоваться». «Я ничего не понимаю», — вздохнул толстяк. «Вам не нужно», — холодно сказал мушкетер. «Но вы должны пообещать никому не рассказывать о том, что увидите». «А что я увижу?» «Поймете, когда увидите». «Вы сумеете войти в их сеть?» «Я уже в их сети». После паузы, поскольку был занят, ответил Хао Жень. «Но каким образом?» — растерялся толстяк. «Я волшебник». «Но...» «Не мешайте». На самом деле не волшебник, а подопытная крыса. Ли никогда не демонстрировал свои способности при свидетелях, Но сейчас выбора у него не оставалось. Освобождаться нужно как можно быстрее, пока цел, поскольку предыдущему пойманному мушкетеру гладиаторы в целях предосторожности отпилили ноги. Воспоминания об этом немного мешали, вызывая понятный трепет, но одновременно укрепляли решимость в достижении цели. Ли закрыл глаза, глубоко вздохнул, заставляя себя успокоиться, и запустил внутренний контур. Так Хао Жэнь называл вживленную в голову электронную часть себя. И перед его закрытыми глазами появилась виртуальная симуляция рабочего места с клавиатурой, мышкой и несколькими мониторами. Работа началась. «Почему вы молчите?» — дрожащим голосом спросил толстяк, изумленно наблюдая за тем, как мушкетер шевелит руками, то двигая мышь, то печатая на клавиатуре. «Я в их сети», — коротко ответил Хао Жэнь. «Но как?» «Вы верите в сказки?» «Нет». «Напрасно». Занимаясь основными делами, Ли не забыл о безопасности и просканировал сокамерника. Если верить метке «Ген ID», им оказался Соломон Хашими, владелец кальянной и двух магазинов ковров, 49 лет, трое детей. Впрочем, детали не важны, ничего не важно, кроме того, что Соломон не представляет угрозы. А вот два боевика в конце коридора представляют. Они не использовали ген ID, но по закону сотрудникам МС в обязательном порядке вживлялся идентификационный чип, дающий право на официальное ношение оружия. По этим меткам Ли их и отследил. «Двери камер, включая нашу, не оснащены электронными замками. Нужно, чтобы ее открыли». «А дальше?» «Дальше? Будет проще», — рассеянно отозвался Хао Жэнь, путешествуя по внутренней сети гладиаторов. «Где же у них арсенал?» «Вы военный?» — тихо спросил Соломон. «Бывший», — поразмыслив, соврал мушкетер. В действительности он числился не военным, а собственностью военных, сразу после того, как его, умирающего от голода, подобрали в порту Сан-Франциско и отправили в лабораторию. Операция прошла успешно, внутренний контур работал, однако оказался неудобен для широкого применения, особенно в бою, и проект был закрыт. Подопытную крысу должны были утилизировать, но Ли повезло. «То есть гладиаторы напрасно с вами связались?» «Совершенно верно». Хао Жэнь наконец-то добрался до арсенала, улыбнулся, увидев вооруженные дроны, и активизировал все подходящие для действий внутри здания. С развитием MRB перестрелки в коридорах и помещениях стали основной головной болью полиции, и по их запросу ученые разработали компактные летательные аппараты, оснащенные короткоствольным автоматом с приличным боезапасом. Именно они, по замыслу мушкетера, должны были проложить ему путь к свободе. «Время пошло! Что вы имеете в виду?» У Хашими вновь задрожал голос. Двери в арсенал открывались автоматически, поэтому дроны без помех вылетели на свободу и с тихим жужжанием направились в подвал. «Сейчас начнется небольшая война», — сообщил Хао Жэнь, руки которого продолжали танцевать в воздухе, а глаза по-прежнему были закрыты. «Вы будете их убивать?» «Не совсем я». Вторгшись в сеть гладиаторов, Ли заблокировал центральный компьютер, но знал, что примерно через минуту робот заметит, что хозяев отсекли от управления штаб-квартирой и поднимет тревогу. И за эту минуту нужно успеть очень много. «Зови охрану!» Сейчас было не до церемонии, Хао Жэнь позволил себе перейти на «ты». «Что?» — растерялся Соломон. «Постучи в дверь и скажи, что я умираю. Быстро!» «Да-да, конечно!» Толстяк поднялся и нервно постучал в дверь. «Эй, кто-нибудь!» Но восклицание прозвучало настолько слабо и нелепо, что вызвало у мушкетера приступ ярости. «Громче!» «Как?» «От этого зависит твоя жизнь, идиот, и жизнь твоих детей!» «Откройте!» — завопил Соломон, долбя в двери ногами и руками. «Он умирает! Откройте скорее!» В коридоре послышались шаги, и подошедший гладиатор осведомился. «Что?» «Он умирает!» — сообщил толстяк. Упоминание детей придало ему силы и уверенности. «Кто?» «Китаец!» «Черт!» Аль-Хаким четко дал понять, что за мушкетера охранники отвечают головой, и боец, не раздумывая, распахнул дверь. «Что с ним?» «Умирают!» — промямлил Соломон, не зная, что сказать еще. Но охранник все равно не услышал ответ. Влетевший в коридор дрон дал короткую очередь, разнеся ему голову, как перезрелую тыкву, и стремительно последовал на поиск второго сторожа. Соломон, на которого брызнула кровь, завизжал, и тут дом вздрогнул. Взорвалась хранившаяся в арсенале взрывчатка, одновременно ударили расставленные по периметру пулеметы, которые Ли перенаправил на внутренний двор и окна штаб-квартиры, а дрон расстрелял второго охранника, открыв беглецам дорогу из подвала. «Пора!» Хаужень бросился к дверям, но увидев, что Соломон наклоняется за автоматом сторожа, дернул толстяка за плечо. «Не надо!» и вытолкнул спутника в коридор. «Почему?» «Обойдемся!» «Ты мне не доверяешь!» догадался Хашими, торопливо семеня за мушкетером. «Не доверяю», — не стал скрывать тот. «Но здесь полно бандитов!» «Не волнуйся о них!» Соломон посмотрел на жужжащие вокруг дроны. Два летели впереди Ли, два замыкали процессию и мысленно согласился с тем, что роботы дадут отпор, гораздо лучше него, но не смог удержаться от еще одного вопроса. «Почему у тебя закрыты глаза?» «От страха», — коротко ответил Ли. Не мог же он ответить, что на виртуальном экране он видел их пути ярче и четче, чем вживую. Дом снова вздрогнул. В арсенале продолжали рваться боеприпасы. Автоматические пулеметы перешли на короткие очереди. Хао Жень начал экономить патроны. По-прежнему не выпускали запертых гладиаторов во двор. А тех, кто появлялся на пути беглецов, безжалостно расстреливали дроны. По всему выходило, что главарь «Гладиаторс», почтенный Аль-Хаким, надолго запомнит неудачную попытку захватить в рабство мушкетера. Ли и Хашими выбрались из подвала и выпрыгнули в окно первого этажа, оказавшись в тихом и пустом переулке. После того, как в штаб-квартире МС началась стрельба, местные сочли за благо спрятаться. «Что теперь?» — спросил толстяк, когда они с Хао Женем дошли до соседней улицы. «Уезжай», — велел мушкетер. «Сейчас гладиаторы заняты, так что не теряй времени. Хватай семью и беги. Сам видишь, все летит в тартарары». «В том-то и дело», — печально выдохнул Соломон. «Куда бежать, если рушится мир?» И вздохнул, но на этот вопрос Ли отвечать не собирался. Информация. Это второй по значимости продукт всемирной паутины после порнографии. Информация быстрая и надежная. Информация обо всем и во всех подробностях. Информация от экспертов, специальных корреспондентов и случайных свидетелей. Любое решение мгновенно доносится до всех. Любое происшествие молниеносно превращается в видео и сливается в общественное пользование, обрастает комментариями и мемами. Любое событие оказывается на виду и может быть рассмотрено посекундно. Любой кадр вырезан и проверен, задний план проанализирован, а при необходимости подменен. Личное пространство сузилось до размеров твоего воображения. Личной жизни нет. Ты можешь напиться, погавкать на собаку соседа, а на следующий день проснуться забавной знаменитостью, над которой потешается вся сеть. Мир оцифрован и смотрит на тебя миллионами объективов. От мира не спрятаться. Мир препарирует одних своих обитателей руками других. И больше не кажется, что люди хоть что-то дарят миру добровольно. Мир отнимает все, что ему понравится, продавая взамен умение жить в реальности, которую считает очевидной. Жить до тех пор, пока не будешь препарирован. Цифровая вселенная переполнена информационными потоками крупных медиакорпораций и тысячами независимых каналов, самым известным из которых по праву считался Лейка Лук. Проект Евангелиста «Информационная анархия» Фрэнка Лейки, объявленного в розыск в 17 странах, но продолжающего ежедневно выходить в сеть. Примечание. Третье – постпиратское движение за свободное распространение информации. Конец примечания. «Приветствую, мои любознательные! И приглашаю в Париж, где проходит репетиция Третьей мировой войны, в той ее части, когда ракеты уже прилетели, планету тряхнуло, и вооруженные до зубов отморозки бросились делить сохранившиеся ценности. Зрелище, прямо скажу, не для слабонервных. И то, что я вижу на видео из города влюбленных, напоминает классические уличные бои в каком-нибудь Бейруте, если вы еще помните это название». Фрэнк никогда не показывался в кадре, никогда не использовал в репортажах чужое видео, но владел колоссальным парком дронов самого разного размера. А бесчисленные фанаты и помощники помогали им проникать через любые преграды и выкладывать в сеть самую горячую информацию о политиках, политике, бизнесменах и бизнесе. Лейка стал автором подавляющего большинства скандалов последних 15 лет, за что и получил заочные приговоры в 17 странах. В остальных его мечтали придушить или пристрелить, не тратя времени на судебный процесс. Однако сейчас Лейка Лук вел прямую трансляцию из Парижа, сосредоточившись на пересечении бульвара Маджента с улицей Мобеш, где вооруженные гранатометами блюзмены штурмовали баррикады гладиаторов. Казалось, что кумулятивные снаряды давно должны были снести нехитрые укрепления, наспех сложенные из перевернутых фургонов и легковых электромобилей, но гладиаторы успели залить технику быстро твердеющим раствором и затормозить наступление блюзменов, которые в ответ подвергли окрестности Северного вокзала минометному обстрелу. Что особенно красочно выглядело при съемке сверху, спланирующего над сражением дрона. «Мы наблюдаем эпическое падение Мэс Гладиаторс, территорию которого в ближайшее время поделят между собой муниципальные органы правопорядка Берберс и Сахара Блюз», — продолжил комментировать происходящее Фрэнк. «Некоторые наблюдатели предлагают не торопиться, указывая, что руководитель МС «Гладиаторс» известен звериной хитростью и способен преподнести сюрприз коллегам по нелегкому и непредсказуемому правоохранительному бизнесу. Но достаточно посмотреть, во что превратился родовой замок, простите, штаб-квартира «Гладиаторс», чтобы понять, что песенка этой частной полицейской организации спета». Лейка переключился на изображение с другого дрона, и зрители увидели разрушенную базу гладиаторов. И не только сверху. Несколько летающих машин спустились к дому, крупным планом снимая разрушения и мертвых боевиков. «В сети еще нет видео начала сражения, но слухи по Парижу ползут самые странные. Говорят, что базу гладиаторов атаковали тяжелые дроны, сбросившие на частное полицейское управление не менее 6 тяжелых бомб. Другие рассказывают о минометном обстреле и применении ракет «Земля-Земля». Однако характер повреждений показывает, что здание было разрушено изнутри. Скорее всего, взорвался арсенал, возможно, по какой-то простой причине, вроде короткого замыкания». И уже затем коллеги гладиаторов решили воспользоваться ситуацией. На экране вновь появилась картинка с перекрестка, где как раз произошел перелом. Применившие реактивные огнеметы блюзмены выжгли защитников баррикад и прорвались к вокзалу. «Мэрия Парижа затрудняется объяснить случившееся, но признает, что, судя по всему, на ближайшем заседании Департамента общественной безопасности придется официально пересмотреть зоны ответственности некоторых частных полицейских управлений. Скорее всего, новая граница между МС Берберс и Сахара Блюз пройдет по улице Дюнкерк, которую берберы пройти не смогли». Фрэнк помолчал и грустно продолжил. «Я искренне надеялся, что события в Шампиньи окажутся разовой вспышкой. Но, скорее всего, волна насилия будет расти, а стычки между МС учащаться. Почему я так думаю? Смотрите сами. Уверен, вы видели такие же надписи в своих городах». Один из дронов опустился к тротуару, направил объектив на дом, и на мониторах миллионов зрителей появилась крупная надпись, наспех выведенная на стене быстро сохнущей краской. «Waiting for the orc». В ожидании орка. CBS. Новые столкновения в Париже. Судя по всему, недавние беспорядки в Шампиньи стали прологом к еще более масштабным событиям уже непосредственно в городе. На этот раз горячей точкой стал печально известный бульвар Барбес. Reuters. По рассказам очевидцев, штаб-квартира МС «Гладиаторс» подверглась массированному обстрелу, возможно, с применением ракетных систем «Земля-Земля» или «Воздух-Земля», после чего на подконтрольную «Гладиаторс» территорию вошли колонны МС «Берберс» и «Сахара Блюз». Friends 24. «Джесс заварила эту кашу. Джесс пусть и расхлебывает. Мы знаем, что МС не идеальны, но до сих пор они справлялись со своими обязанностями, обеспечивая уличную безопасность и соблюдение основополагающих гражданских прав. Однако после разгрома Дога Тысяча в Иль-де-Франс разразился полноценный кризис правопорядка. Синьхуа. Уровень уличной преступности и бытовой агрессии в Европе достиг неприличных для цивилизованных стран размеров. Людей похищают, вымогая крупные суммы, туристов грабят и подвергают сексуальному насилию, а перестрелки могут вспыхнуть в любую минуту и в любом месте. Исходя из этого, Министерство иностранных дел не рекомендует гражданам КНР в ближайшее время посещать следующие города: Париж, Лондон,